письмо. И вдруг его обожгла мысль о смерти Дениса Антоновича Хижняка. Ох уж эта любовь! Увидел девушку, заволновался, и все вылетело из головы. Ведь Денис Антонович – Варин земляк. Они старые знакомые друзья. Но теперь, после разговоров о стихах, будь они неладны, просто даже невозможно сообщить о том, с чего надо было начинать. Варя взяла письмо удивительно спокойно. Даже не покраснела, не улыбнулась смущенно или радостно. Очень просто взяла, не спеша вскрыла конверт, стала читать и вдруг охнула. «Хижняк», — догадался Петя и, виновато сутулясь, пошел к двери. 42. Мороз жмет вовсю. Начало января сказывается. «Эй, Рус, булька надо, булька!» «Хватит, покричали!» Орут в ответ красноармейцы, вспоминая «Иван, буль-буль, Волга!» «Рус, давай булька! Булька хлеба надо! Один булька, один автомат!» «Ах, вот в чем дело! Иди в плен, дадим хлеба!» — крикнул Коробов, хоронясь за камнями. В ответ пулеметная очередь сбила снежную пыль и колючую щебенку. «Ну, как хочешь! Губа толще, брюхо тоньше!» «Ребята, а ведь как обернулось дело-то? Фашисты у нас хлеба просят! С такой силой вломились сюда, и вот дай булку. Булька хлеба надо!» — передразнил Петя, все больше удивляясь. «То кричали «Рус, Волга, буль-буль», а теперь буль в булку превратилась!» «Здравствуй, кума! Только что расчухал!» — усмехнулся Нечаев, подружившийся после первого концерта в развалинах с Ростокиным и с Востриковым. «Ведь фашисты отрезаны от своих тылов. Снабжения по железной дороге у них сейчас нет». «Это и я знаю, что фрицы под Сталинградом в кольце очутились. Но чудно ведь, вдруг дай булька. Жрать нечего, а держится. Смущает их Гитлер своими посулами. Долбит приказами, чтобы окруженная 6-я армия Паулюса стояла тут насмерть. Подкрепление с юга послал. С Котельников рвется сюда группировка Манштейна. Там сейчас борьба не на живот, а на смерть. А эти...» — Нечаев кивнул в сторону вражеских окопов. «Эти здесь изо всех сил сопротивляются. Мести боятся. Да и захваченные они хотят из рук выпустить. А другие боятся пулю получить в затылок. Перебежчиков стреляют бесщадно». Проходили солдаты под обрывом и пели. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война». «Какая могучая песня!» — подумала Лариса, выйдя из блиндажа, и остановилась, заслушавшись. Но в душе самой Ларисы ярость сменилась сейчас глубокой печалью. Весть о смерти Хижняка и рыдания Вари снова разбередили горе ее собственных утрат. Что еще предстояло пережить? Ведь война в самом разгаре, и конца ей не видно. Здесь, в городе, каждую развалину приходится брать как крепость. Саперы не щадят жизни, целыми ночами ползая по минным полям. Горячая у них сейчас работа. И все-таки они не успевают справляться. «С ума сойти можно», — сказала Лариса, отработав в операционной полсмены. «Сейчас приступаю к 10-й ампутации. Ноги, ноги, как в наступлении, так эти мины проклятые». «Насовали их всюду, шагу ступить нельзя», — угрюмо отозвалась Софья Шефер. Иван Иванович, хотя и слышал, ничего не сказал, погруженный в свое дело. Для него ампутация тоже являлась неизбежной крайностью, всегда ранящей душу хирурга. Научились же сшивать нервы. Кости, те сами срастаются. А вот если бы сосуды, вены и артерии научиться сшивать, подумал он. Остановить кровотечение просто. Перевязал сосуд или электрическим током его, или зашить в мышцу. А вот как сшить перебитую артерию или вену? Напряжение в операционной страшное. Армия наступает, а здесь поток раненых. Приходится и фашистов оперировать. Ничего не поделаешь. Пленный, изволь его лечить. На операционном столе пожилой лысоватый немец. Явно нервничает. Пальцы рук беспокойно подергиваются, хватаясь за стол, за край простыни. Избегая встретиться с его растерянно заискивающим взглядом, Аржанов осматривает рану, говорит по-немецки. «Все будет в порядке». Он делает операцию, ему помогает Муслима Галиева. На лице ее заносчивое выражение незаслуженно обиженного человека. «Ничего, Муслима. Мы должны воевать справедливо», — тихо говорит Иван Иванович. Она сердито хмурится. «Они наших пленных голодом морят, наших раненых убивают, госпитали жгут». Муслима умолкает, половчей перехватывает инструмент, осторожно отводит из-под руки хирурга то, что мешает ему. «Хижняк действовал бы так же», — подумал Иван Иванович. «Как же иначе-то?» Запоздалое известие о смерти Хижняка было большим горем для доктора, и любое напоминание об этом сжимало болью его сердце. Сколько пережито вместе! Хотя бы тогда, за Доном, в тяжкие дни отступления, врезалась в память тревожная ночь. На красном зареве степного пожара черный курносый профиль. Ресницы большие, моргающие печально, настороженно. Операция закончена. Раненый гитлеровец дышит ровно, пульс у него как часы. «Вроде скорпиона отхаживаем», — с враждебностью произносит Галиева. «Черт их сюда принес! Всю жизнь у нас поломали, нарушили. Вот Лину убили!» Светлая слезинка, сверкнув, катится по щеке женщины на белую марлевую маску. «И Хижняка тоже убили», — откликается мысленно хирург. Но тут же опять спрашивает новую сестру, тетю Настю, склонившуюся над изголовьем. «Как пульс? Хороший? Ну и прекрасно». «Доктор», — обращается к нему немец, которого санитары снимают со стола. «Я не забуду, доктор. Спасибо. Фрау сердится, я понимаю, но я получил приказ. Вы знаете военный приказ. Человека нет, есть солдат. Он слушает только приказ». Аржанов молчит. Теперь они все говорят «приказ». Кажется, у этого пленного появились на лице слезы, когда его уносили. Пожалуй, он говорил искренне. В гитлеровской армии есть разные люди. Только для того, чтобы высвободить в них человеческое, надо сломать военную машину Гитлера. Иван Иванович смотрит на Варвару, которая сегодня работает вместе с Фирсовой. Умница. Она, конечно, встала к столу другого хирурга, чтобы не отвлекаться самой и не рассеивать его внимание. Ее, как и всех в операционной, подавило количество ампутаций. Хижняк относился к ней точно отец родной. Как он желал ей счастья! Варвара, словно почувствовав взгляд Аржанова, приподняла голову, посмотрела тепло и ласково и снова ушла в работу. «Да, прав был Денис Антонович. Только будем ли мы счастливы? Не остановится ли Варя на полпути? Не начнутся ли потом снова упреки и непонимание?» 43. Галиева сидела у стола и почти благоговейно смотрела на карточку дочери, прислоненную к солдатскому котелку. Смуглые руки женщины с натруженными жилками были брошены по сторонам тела, как опущенные крылья. Но вся она, стройная, строго выпрямленная, словно еще летела куда-то, забывшись своей мечте. Лариса тоже потянулась посмотреть на карточку. «Скучаешь, Муслима?» «Очень скучаю. Но ничего, лишь бы живыми остаться». Светловолосая девочка Галиевой живо напомнила Ларисе погибшую дочку. «Кот ученый — это правда, а русалка на ветвях — сказка». «Милый ты мой, бедный ты мой детеныш». Галиева улыбнулась чуть-чуть уголками губ, устремленная в будущее, потом взглянула на товарок по работе и общежитию. «Отправила Светланку вместе с бабкой к своим, в Бахтияровку. Это за Волгой недалеко. Там у меня тетка безвыездно живет. Как родилась, никуда не выезжала. Даже рядом в Ленинске не была. Строго веры придерживается. Нет для нее ничего, кроме Аллаха и его пророка Магомета. Мне скучно у нее бывало. Подумаю, всю жизнь прожил человек, такой фанатик, в одной избе и каждую ночь спал на одной койке. Даже страшно станет. Вроде не человек, а камень. И теперь Светлану с бабкой в щель посылает, а сама не хочет с койки уходить. Удивительно, как она паранджу сняла. Паранджу, говорит, не бог, а злые люди придумали. А дело так, мол, было. Захотел Аллах обогреть всех сразу. Сделал он солнце. Большое-пребольшое. Стало на земле до того жарко, жить невозможно. Тогда бог сказал людям: «Лучше я сделаю маленькое солнце, а вам будет казаться, что оно для каждого отдельное». Но наши богатеи сказали: «Мы не хотим, чтобы глупые женщины имели такое же солнце, как мы». И они набросили на жен вместо покрывала свои халаты желяны. «Выходите на улицу только в желянах. Однако ведь можно смотреть на солнышко и из-под накинутого на лицо воротника». Тогда к желянам добавили флюр – накидку из редкой ткани на лицо. Богатым из тюля, бедным из марли. Так, по рассказу моей тетки, у нас в Нижнем Поволжье стали носить паранджу. Старуха не хочет верить, что наше солнце уже существовало миллионы лет до появления людей. Закончила Галиева серьезно. В других местах татарки паранджу не носили, даже в Казани я не видела. Но один жилян и там старину набрасывали, рукава на спину откидывали, а обычно при встречах с мужчинами прикрывались уголком платка. Такой порядок для скромности был у татар везде. Паранджа — это страшно. Вот гляжу на Светланочку и радуюсь. Пошатнули ведь мы фашистов и не пустим их теперь за Волгу. «Знаете что?» — сказала Галиева, обращаясь то к Варе, то к Фирсовой. «Как прогоним немцев из Сталинграда? Съездим хоть на недельку в Бахтияровку к нашим. Отдохнем там, отоспимся, в настоящей бане помоемся. Будет и для нас за Волгой земля». «Будет», — Лариса улыбнулась, сначала грустно, точно опасаясь, потом радостно. «Должны мы отогнать фашистов, девчата. Тогда отдохнем, отоспимся, и Алеша погуляет на улице вместе с твоей Светланочкой, Муслима. Уже можно помечтать об этом». Лариса взглянула на Варю, сидевшую впервые за время обороны с книжкой в руках, заметила молодое ее цветение и вздохнула. «Счастливая! Все у нее впереди, а у меня обрыв!» Галиева пересела на нары, поджав по-восточному ноги, уже издали любуясь портретом дочери и тем, как бы включая ее в беседу, сказала: «Мужа-то моего на Урал эвакуировали. Под Воронежем его ранили, а ранение у него такое было, что день и ночь криком кричал. В другой комнате ходят, а ему боль, будто кожу с него снимают. Движение воздуха терпеть не мог, только тем и спасался, что окутывали его мокрыми простынями. Даже во рту воду держал. Вот как». «Что же у него?» Варя отложила книжку. Мягкий свет, так и лучившийся из ее глаз, погас в задумчивом прищуре ресниц. «Это уже нервные какие-то боли». «Он и лечится у московских нейрохирургов в госпитале на озере Кисегач», — пишет. «Лечил его доктор Игнатов Михаил Григорьевич. Сделал ему операцию, и все боли как рукой сняло. Теперь поправляется мой татарин. Хвалит госпиталь. Помещения богатые, ковры кругом, цветы загляденья, кормят хорошо. Уход лучше не надо. И лесу, лесу кругом, елки да сосны, ростом с трубы, какие были у Красного Октября». «Ну уж», — ласково усмехаясь, подразнила Лариса. «А чего же ему врать? Так и пишет. Урал — это, мол, тайга, густая, темная, да озера, да горы, опять же деревьями покрытые, а вода в озерах словно стекло. Видно, как по дну рыбы ходят, хвостами шевелят. По заливчикам белый песок да камыш, а в камышах уток диких пропасть. Вот бы куда я поехала со Светланочкой. Посмотрела бы. Светланка у меня бойкая, рыбу удить любит. Везде, бывало, понасует этих крючков. Я боялась пускать ее на Волгу. А там вода прозрачная, тихая». «Как же нашел тебя муж?» — спросила Лариса, у которой сбивчивый рассказ Галеевой вызвал столько мыслей, щемящих сердце. «Через тетку». «Значит, поправляется?» «Поправляется». Галеева весело улыбнулась. «Пишет, будем Светланку на доктора учить. Я теперь, пишет, нейрохирурга Михаила Григорьевича навсегда запомнил, а то и не слыхал, что есть на свете нейрохирургия. Аржанов наш тоже ведь нейрохирург». Как бы, между прочим, добавила Галиева, переводя взгляд с портрета дочки на Варвару. Муслима сочувствовала Варе и, заметив внимание к ней со стороны доктора, радовалась. Хороший человек Аржанов, ученый и простой сердцем. Конечно, Варя еще не может похвалиться образованием, но десятилетка у нее почти есть. То, что Варя якутка, а Аржанов русский, тоже было приятно Галиевой. Лариса подметила и взгляд Галиевой на Варю, и тон ее, когда она заговорила об Аржанове. Снова мелькнула тоскливая мысль. Встретится Галеева со своим мужем. Поженятся Аржанов и Варенька. Будет у них счастье, а у меня нет. У них родятся еще дети, а я буду одна. Ведь у Алеши лет через 15 сложится своя жизнь. 15 лет. Прожить столько времени без любви, без ласки. А я еще не старая буду. Ох, эта война! Не мы ее выдумали, и не наша вина, но мы и сейчас хотим любить и быть любимыми. «Что твой муж пишет?» — спросила Галиева Ларису. «Хорошее у тебя звание, женщина-хирург. Здорово это получается. Гордо». Лариса молча, словно не расслышала, встала и забралась на свое место на нарах. Забыться на несколько часов, а потом опять раны, кровь, стоны. Сорок четвертое. Под берегом появились первые партии пленных. Шли к Волге цепочками румыны в помятых грязных шинелишках и высоких попахах из овчины. Немцы, тоже в летних шинелях, в нелепо больших ботах и эрзац-валенках. Красноармейцы смотрели на пленных с угрюмой неприязнью, а те проходили, тревожно озираясь, шли, не поднимая глаз. «Туго сдаются в плен, хотя наши самолеты засыпают их листовками», — сказал Коробов, стоявший у входа в блиндаж, накинув на плечи ватник. «Надеются на помощь, а генералу Манштейну под Котельниковой всыпали». «И здорово всыпали», — отозвался Лагунов, тоже вышедший взглянуть на пленных. 10 дней шел там бой, почти не прекращаясь. Сейчас наши громят их аэродромы. В станицах Тацинской и Морозовской и дальше за кольцом окружения громадные склады зимнего обмундирования. Шинели на меху, валенки. А эти тут налегке. Окружены теперь полностью. В районе Среднего Дона их подкрепление тоже отброшено. Нечаев поглядел вслед фашисту, который отстал было от своих, но, увидев моряка, припустил рысой. «Ишь, как торопится! Покуда дерутся кучи храбрые, а взять любого в одиночку — размазня! Так, дрянь какая-то!» Однако ультиматум о сдаче они опять отклонили и стреляют по нашим парламентерам, — сказал Коробов. «Все ждут чего-то, но, скорее всего, тупо повинуются своему фюреру, который решил их угробить тут, но не отступать. Пойдемте, товарищ Лагунов, до хаты, накормим вас гитлеровскими гостинцами». «Какими?» Платон и не тронулся с места. Январское солнце пригревало бревна, выступавшего над входом наката. Блестело в хрупких льдинках подтаявшего сугробчика, наметенного наверху. Небо было синее-синее. Застывший плес реки, за освобожденной от оврага заводской территорией, ослепительно белел, покрытый снегом. А лес в Заволжье вроде уже побурел. Все звало к жизни. Лагунов думал в эту минуту о Варе. Не пишет ничего. Только ответила на письмо о смерти Дениса Антоновича и снова молчит. Получил Лагунов на днях ответ и от Елены Денисовны. «Дорогой Платон Артемович», — писала вдова, — «нет у меня таких слов, чтобы выразить свою печаль. Одно скажу. Кончилась теперь моя жизнь. Знаю, надо детей растить. Знаю, работать надо. Все умом понимаю, а на сердце черным черно. И печаль эту никаким уговором не снимешь. Чем больше думаешь, тем больше травишь себя. Может, и стерпится со временем, да ведь со временем и смерть придет. Прикинешь этак, и еще тошнее становится». «Да, плохое это утешение», — подумал Платон. «Что за гостинцы?» — переспросил он Коробова. «Сегодня ночью упала к нам на блиндаж бомба. Ждем, взрыва нет. Оказывается, немецкий транспортный самолет сбросил кассету с начинкой. Как стукнулось, раскрылось, и все вывалилось. Шоколад, галеты, консервы...» Гулко разорвался неподалеку снаряд, раскидав мерзлую землю, второй, третий. «Можно и такой гостиниц получить», — хмуро пошутил Нечаев. Яркий день в предвесеннем блеске солнца вызывал в нем печаль, и как он не противился ей, она все росла, все жгла его сердце. «Айда вниз, я расскажу, как дрались мои дружки на речке Червленой», под хутором Цыбенко. Вчера в штабе двоих оттуда встретил. А транспортных самолетов к окруженным фашистам шлют без конца. Летят и летят, а наши их сбивают и сбивают. Уже несколько сот сбили между Доном и Волгой. «Так что там под Цыбенко было?» — напомнил в блиндаже заинтересованный Лагунов. «Это ведь на юго-западе». «Точно. А было то, что фашисты намертво закрепились там, на крутом берегу, на вырытом нами же внешнем обводе, уперлись не пошатнуть. Когда они отклонили ультиматум, дали нашим задачу – взять Цыбенко. 10 января провели артподготовку. Вся степь ходуном ходила. Вы думаете, они после того сдались? Черта с два. Организовали группы офицеров-смертников. Раненых поднимали и заставляли участвовать в бою. Но наши бойцы подналегли и прорвали такие оборону. Прорвали и ударили на Ракотина, Карповку и Воропонова. В тылах за Цыбенко фашисты уже спать полегли. Врасплох их застали. Ребята рассказывали, выскакивали офицеры из блиндажей босиком, в пижамах, полосатые как тигры. Некоторые мертвыми прикидывались. Попадали, а пар из ноздрей, как из самогона. Мороз-то поджимает. «Да чего изнеженные?» — с удивлением заметил Петя Ростокин. «Окружили их, и жрать-то им уже нечего, а спать ложатся в пижамах, будто на курорте». «Как же! Иначе нельзя! Европа! Они еще горшки ночные с собой возят!» Посмеиваясь, говорили бойцы. «Он и в плен-то, гад этакий, норовит совсем награбленным барахлом попасть». «Верно, товарищи», — сказал Лагунов. «Культура у фашистов невысокая, но имейте в виду, излишняя жестокость к ним приведет к тому, что они будут бояться плена». «Они и так не очень-то сдаются», — ответил Нечаев. «На все подлости идут, надеясь избежать заслуженной кары». «Правда», — перебил дружка Коробов. «Сегодня мы дорогой ценой взяли одну развалину. Только закрепились в ней, видим, рядом белый флаг выкинут. Значит, переговоры о сдаче, так ведь? Отвлекли и наше внимание, а половину своих солдат нам в тыл бросили, внезапно ударили. Ладно, мы не растерялись, как это называется, товарищ командир». «Вот именно, как это называется», — подхватил Нечаев. «Выходит, и парламентерам верить нельзя. Бить их надо?» «Нет. Поднять руку на того, кто готов в плен сдаться, значит усилить сопротивление». Сорок пятое. «Лариса Петровна, дорогая!» Варвара схватила врача за руки, закружила и неожиданно поцеловала в губы, в щеку и опять в губы. «Как замечательно!» «Что, Варенька?» Фирсова даже растерялась. «Эти девчата всегда так щебечут, улыбаются, целуются, плачут, а ничего не поймешь». «Улыбнитесь вы хоть чуточку! Ленинград взяли!» — выпалила девушка. «Как взяли? Кто взял? Ой, что я говорю? Не взяли, а блокаду прорвали. Наши 18 января прорвали блокаду Ленинграда. Я уже по привычке взяли». Только что было сообщение в последний час. «Успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера», — громко говорила сияющая, запыхавшаяся Варвара. «После 7 дней боев войска Ленинградского и Волховского фронтов соединились». Взволнованная Лариса подхватила на руки подбежавшего сынишку, высоко подняла его. «Ура! Мы еще раз победили, Алеша! Наши храбрые солдаты прорвали блокаду Ленинграда!» «Мама, а я тоже солдат!» «Ты сталинградец, Алеша, это больше, чем солдат. А в Москве вступила в строй 3-я очередь метро», — сказал раненый на верхнем ярусе нар. «Удивительные дела». «Иван Иванович, с Ленинградом вас!» — окликнула подходившего главного хирурга заплаканная Софья Вениаминовна. Лариса чуть вздрогнула. Взглянув через плечо сынишки, она увидела Аржанова. Улыбка так и цвела на его лице. Как редко видела эту улыбку Лариса, но запомнила ее, кажется, навсегда. «Да-да-да», — ликующе басил он. «Выстоял наш могучий красавец». Говоря эти слова, Аржанов смотрел на Варвару. Он улыбался ей. Фирсова крепко прижала к груди сынишку, отвернулась и, точно убегая от чего-то страшного, поспешила с ним скрыться за перегородку. «Ты рада, мама?» — спрашивал он, обеими ладошками взяв ее за щеки и стараясь заглянуть ей в глаза. «Очень рада». «Зачем же ты голову вешаешь? Иван Иванович мне всегда говорит: не вешай голову, герой, скоро на улицу пойдешь, с ребятишками играть будешь. Он добрый, мама». «Кто, сыночек?» «Доктор. Он добрый и сильный. Я его тоже полюбил». Женщина растерянно, почти боязливо взглянула на сына. Кого же еще он имеет в виду? «Леня его очень любит. Целый день только и говорит: «Иван Иванович, да Иван Иванович!» Будто он может мертвого вылечить. Это правда, мама? Нет, Алеша. Мертвые никогда не оживают. Сорок шестое. Фирсова открыла глаза, прислушалась. За тонкой перегородкой стонали и громко дышали раненые, а рядом сопел маленьким носиком Алеша. Когда отдых Ларисы совпадал с дежурством Мотина, она ночевала у сына. «А я, мама, тоже солдат. Родной ты мой, как бы я хотела, чтобы тебе никогда не пришлось бы быть солдатом, чтобы на твою долю не досталось больше ни одной войны». Снова, как в первые дни знакомства, встает перед Ларисой образ Ивана Ивановича, желанного, душевно близкого. Да, она любила своего мужа, очень любила, хотя иногда смотрела на него как на мальчика. Он был только на 2 года старше ее. Ни одной ссоры не произошло между ними. Много забот было и трудностей. 2 детей, учеба, работа. Но все преодолевалось. Только когда задумывались о будущем, тревожила молодую женщину избранная мужем профессия – военный. Ведь в будущем не будет войн. «Тогда я стану работать механиком», – серьезно говорил Алексей. «Не бойся, дорогая, мне и при коммунизме найдется дело». Он отлично знал моторы, мог ездить и летать на чем угодно. Да, ему всегда нашлось бы дело. Но вот не закончилась еще война, еще столько страшного впереди, а командира танковой бригады Алексея Фирсова уже нет на свете. И уже думает его жена о другом. Мелькает у Ларисы горькая мысль. «Да, думаю. Но разве я виновата в этом? Все зависящее от меня я сделала, чтобы не дать волю своему чувству и помогла отойти Аржанову. Он не пошел бы к Варе, если бы я сама не оттолкнула его. И нельзя упрекнуть его за слишком скорое увлечение. Скорое ли? Если здесь каждый метр приравнивается к километру обычного фронта, то к чему же можно приравнять один день, проведенный в Сталинграде? Не стоит ли 5 месяцев в этой обороне 5 лет мирного времени? Но почему на меня сваливается еще это несчастье?» Вдруг бурно протестует душа Ларисы. «Казалось, уже убита. Умерло все женское, кроме любви к сыну. А вот опять проснулось оно. Проснулось, когда уже поздно, когда ничего исправить нельзя». Алеша, повернув головенку, сонно вздохнул возле самого уха. С мучительной нежностью женщина вспомнила слова сына: «Я его тоже полюбил». Да, только Аржанова и могла она полюбить после своего Алексея. Никто другой не смог бы завоевать ее привязанность. Хуже Фирсова она никогда не приняла бы, а лучше, наверное, невозможно. Только Ивану Ивановичу позволила бы она стать ее новым мужем и отцом для Алеши. «Мы оба полюбили Аржанова». Она взяла теплую ручонку сына и тихонько поцеловала его крошечные пальчики. На работу она вышла совсем измученная. «Лариса, милочка, мы наступаем, радоваться надо, а ты ходишь, как неживая», — сказала ей Софья Шефер. Не успев ответить, Лариса услышала шаги, и голос Аржанова невольно подтянулась. «Устала. Вот и настроение пониженное». «Ой, не то. Все мы устали, а настроение куда? У меня, по крайней мере, на 250% поднялось, а уши у Вареньки прямо на 1000». Обе, и Софья, и Лариса, разом оглянулись на Варвару, так и цветущую густо-розовым румянцем. Варвара держала в руках белый колпачок и собиралась надеть его на черноволосую голову. «Почему она надевает докторскую шапочку?» — В полголоса, но так, чтобы услышала Варвара, сказала Фирсова. В ее нервно-напряженном голосе прозвучала неприязнь. «Зачем ты? Что за предрассудки?» – прошептала Софья укоризненно. А Варя покраснела так, что и лоб, и остренький подбородок, и хорошенький ее носик сравнялись по цвету со щеками. Смущенно моргнув, она отложила в сторону колпак и, протянув узенькую руку, взяла марлевую косынку. «Какая кошка проскочила между ними!» Софья проницательным взором окинула Ларису, уже готовую провалиться сквозь землю от стыда за свой некрасивый выпад. «Не Аржанов ли?» Вспомнился горячий август, госпиталь на подступах к Сталинграду, беленькая хатка в далеком степном дворике. Вечер наступал. На дорожке двора стояла полуодетая Лариса, а рядом с нею Аржанов, высокий, сильный, но робкий, как влюбленный школьник. Неужели они поменялись ролями? Да, кажется, так оно и есть. Софья Шефер засучила рукава, подтягивая пояс халата, искоса взглянула на главного хирурга. Он тоже услышал слова Ларисы и, по-видимому, понял, в чем дело. Сочувствие его оказалось на стороне Вари. Он подошел к ней, и Софья заметила, что лицо Ларисы стало белее ее халата. «Ну, коллега?» Громко, шутливо и ласково заговорил доктор, обращаясь к медицинской сестре. «Согласны вы быть сегодня моим ассистентом?» Варя кивнула молча, лишь посмотрела на него. Но что это был за взгляд? Даже у Софьи Шефер, бывшей целиком на стороне Ларисы, не хватило бы духу осудить девушку. «В конце концов, Аржанов – свободный человек. Варенька тоже. И напрасно Фирсова позволила себе такую бестактность. Все мы фронтовые медики, и совершенно безразлично, кто в какой шапочке работает». 47. В подвале было холодно, дым выедал глаза. Отодвинув с губ заиндевелый шарф, сделанный из половины женского пухового платка, Курт Хассе направился в дальний угол, где виднелся огонек. Свет карманного фонаря падает на лицо безумного. В куче соломы дети. Да полно, дети ли? Как же тогда выглядят старики? Курт вспомнил прихорошеньких русских и украинских девочек, до которых был такой охотник доктор Клюги и его отец генерал Хассе, называвший их дарами войны. А здесь они ужасны. Уже застывший мертвец лежит поперек кровати. Видно, собирался встать, но не хватило сил. Теперь ему не о чем больше хлопотать. «Мирное население!» — скричал Курт Хассе. «Такое мирное население хуже чумы, сплошная зараза. Пару гранат на всех!» «Пойдемте отсюда», — сказал Макс Дрексель. «Они сами погибают с голоду». «Они переживут нас», — изрек Курт. «И у них есть жратва». С этими словами он предстал перед крохотным костерчиком, разложенным на полу, в нише под сводами подвала. Женщина с ребенком лет 5 на руках сидела у огня, помешивала ложкой в банке, где что-то варилось. Это была та красавица-степнячка, которой заходили летом Иван Иванович и Хижняк, после переправы через Дон. При виде фашиста прозрачное, страдальчески нахмуренное лицо малыша сморщилось, послышался хриплый, больной плач. Ударом ноги Курт опрокинул банку, посветил на зашипевшие головни, кусок чисто выскобленной шкуры, не то бычьей, не то конской, две картофелины, да с горстку зерен пшеницы. Курт наклонился, подобрал горячие полусырые картофелины. «У них есть зерно!» — обратился он к солдатам. «Искать!» Повторять приказание не потребовалось. Свет ручных фонариков зашарил по всем углам. У нас уже все забрали. Давно все забрали», — твердила женщина, которая только что сидела у огня. Она передала живой сверток в лоскутном одеяле двум девочкам, не старше 7 и 8 лет, и теперь стояла, закрывая собою детишек. Пуховый платок сбился с ее лаково-черных волос, стянутых на затылке в тугой узел. Она не поправляла его, может быть, боясь привлечь к нему внимание. Но зато ее черные глаза, огромные на исхудалом и все равно прекрасном лице, полные страха, мольбы и страдания, невольно привлекли внимание Курта. «Какая красавица!» – пробормотал он. «Но обстановка, прямо скажем, не располагающая». Фашист оттолкнул женщину и начал сбрасывать малышей с тюфяка, на котором они сбились, как птенцы в гнезде. «Ох уж эти русские! Куда ни сунешься, везде полно детей. Так и есть. Килограмма 2 будет». Он с торжеством схватил кулечек с зерном, который оказался под постелью. Возглас его слился с плачем ребятишек, и все было заглушено воплем женщины. «Отдай!» — закричала степнячка, вцепившись в кулек. «Отдай! У меня дети! Чем же я их кормить буду?» И она вспомнила, как, застряв в Сталинграде, ходила со своей дочкой на элеватор и набрала там кулек зерна, и как на обратном пути пристали к ним дети, потерявшие родителей. Мальчик 5 лет и хорошенькая 7-летняя девочка с тугими темно-русыми косичками в богатом драповом пальтеце. Сидели все 4 под развалинами, занятыми врагом. Била советская артиллерия с левого берега. И мучительно решала женщина нелегкий вопрос. Взять? Не взять? Свою дочку кормить нечем. Решила не брать. Но когда поднялась, крадучись и подтолкнула дочурку, забеспокоились, засобирались те двое и пошли следом. 2 беззащитных, напуганных, маленьких человечка. Одни, а кругом рыщут, как жадные волки, беспощадные враги. Не вытерпела сердце матери, приняла беспризорных малышей. И вот теперь скалится в лицо голодная смерть. «Отдай!» «Убью!» — сказал Курт по-русски и пнул женщину в живот большим фетровым ботом, напяленным на сапог. Но степнячка поднялась, подошла к фашисту вплотную. Глаза ее гневно сверкнули перед ним, и вдруг усмешка появилась в них, злая, торжествующая. «Что, сукины дети?» «Видно, плохо вас кормит Гитлер. У голодных детишек изо рта кусок вырываете. Ребенок болеет, а он суп пролил. Легкое дело, пришел да пнул. А я с жизнью своей сколько раз рисковала». Голос женщины окреп. Звонкостью резал уши. Глядя на нее, заливались плачем дети. Тянули ее назад за платье, за руки. Но она все наступала на фашиста, охваченная яростью. «Не солдаты вы, а дерьмо! Хуже дерьма! Вот придут наши советские бойцы, они вам...» Степнячка не договорила. Жестокие пальцы Курта схватили ее за горло. Одной рукой он крепко держал кулек с зерном, другой стиснул тоненькую шею женщины, потом силой швырнул степнячку в сторону. Падая, она ударилась затылком о разломанный ящик. Солдаты что-то тащили, рассовывали отобранное по карманам. Только Макс Дрексель стоял неподвижно. Плач осиротевших детей пронзил его сердце. Он сразу вспомнил свою семью. Что будет с детьми? Что будет с его дорогой Эльфридой, если русские разобьют всю армию Гитлера, как они разбили войска Манштейна на подступах к Сталинграду? Ультиматум отклонен, а надежды на спасение нет. Русские в своих листовках обещают немецким солдатам сохранение жизни в плену, питание, возвращение на родину после войны. Их самолеты по целым дням медленно кружатся в вышине, и ливень листовок, красных, зеленых, голубых, желтых и белых, обрушивается на землю, вызывая среди фашистов острое смятение и споры. Во всех приказах и листовках гитлеровского командования говорится: «Держитесь! Фюрер выручит вас! То, что мы отсюда не уйдем, должно стать фанатическим принципом. Милости от русских не ждите, пощады вам не будет». Да какой милости можно ожидать, если судьба приведет столкнуться с мужем женщины, который только что убил в подвале Курт Хассе? Значит, возмездие будет справедливое. Но чем ближе оно надвигалось, тем казалось ужаснее. И все силы Макса, душевные и физические, ополчились против него. Но кольцо смыкалось теснее и теснее. Советские танки со всех сторон сдавливали гитлеровские войска, которые стекались теперь из голодной, холодной, в южной степи, в разрушенный ими город. А с берега Волги армия Чуйкова наносила им встречный удар. Когда Макс Дрексель думал об этом, ему хотелось упасть на землю и закричать во все горло: «Ничего не хочу! Ничего мне тут не надо! Только отпустите домой, к жене, к детям!» Дрексель резко повернулся и первым вышел из подвала. Сорок восьмое. «Русские намерены рассечь нашу группировку в городе», — сказал Курт Хассе, доставая пилочку и рассматривая при свете коптилки отполированные до блеска ногти. Он очень гордился формой своих ногтей, и у него, как у многих немецких офицеров, была привычка каждую свободную минуту заниматься маникюром. Голодные, грязные, обшивившие, с подтянутыми щеками, в помятых мундирах, сидели они кружочком в полутемном блиндаже и машинально орудовали, кто пилочкой, кто щеточкой или кусочком замши. «Слышите, как советская артиллерия бьет по центру?» — продолжал Курт Хассе, склонив к плечу голову и издали рассеянно глядя на свою руку. «Командир полка сказал, нам туда незачем лезть. Будем держаться по-прежнему в заводском районе. Мы его все-таки изучили до последнего патрона. Таков приказ фюрера. Жаль, что мы не успели получить зимнее обмундирование, которое осталось на армейских тыловых базах за пределами этого проклятого сталинградского котла. Каждый день мороз до 30 градусов». Офицеры вяло переговаривались, прислушиваясь не к словам Курта, а к тому, как булькало в котелке организованная ими каша из пшеничного зерна. Еще недавно русские девчонки на офицерской кухне по целым дням вертели мясорубки. Повара варили суп-пюре из конины, заправленной картофелем. Но теперь вертеть нечего. Солдаты растащили все лошадиные трупы. Солдат тоже надо чем-то кормить, иначе кто же будет сражаться? До Рождества они получали по 100 граммов хлеба в день на человека. После Рождества паёк этот сократили до 50 граммов. Сняв с печки готовую кашу, Курт достал ложку и сказал насторожившимся офицерам: «Сегодня у меня день рождения. Дома я, конечно, пригласил бы вас всех к столу, но сейчас, вы сами понимаете, мне придется отметить свой праздник одному». И он стал есть кашу. Офицеры смотрели на него и угрюмо молчали. Что же, каждый из них поступил бы так же. Только Макс Дрексель, гревшийся у порога, смотрел на именинника с ненавистью. «Интересно, какой предлог Курт Хассе сочинит завтра? Он может и мою жену убить за килограмм зерна», — думал Дрексель, и ему хотелось подойти к нарам, на которых расположился Хассе, и хорошим пинком выбить из его рук котелок с кашей, и даже хотелось надавать пинков самому имениннику. Едва Курт успел управиться с кашей, как его вызвали в штаб полка, вручили запечатанный конверт и послали в поселок Орловку, расположенный северо-западнее тракторнее завода. «Не армейский офицер связи», — съязвил он по собственному адресу, выходя с провожатым автоматчиком в метельную ночь. Желтая луна просвечивала в небе сквозь снег. Он сыпался так, словно кто-то тащил к вышине порусившие под ветром частые сети. Черные коробки домов, уцелевшие среди развалин, таращились пустыми проемами окон, в которых виднелось то белесоватое небо, исполосованное трассами светящихся пуль, то размытый диск луны, стремительно плывущий в кипящей подвижной мгле. Еще ни разу разрушенный город не производил на Курта такого жуткого впечатления, и повсюду виднелись окоченевшие трупы. Какой-то кошмарный склеп. «Вот это наворочили», — подумал Курт. «А сколько крыс! Так и шмыгают под ногами! Нет, нам все-таки повезло. Просто чудо, что не возникла чума. Ее только и не доставало для полноты ощущений. А ведь дошли уже до Волги, уже чувствовали себя победителями. И вдруг окружение. Что же произошло? Прошлогодний успех русских под Москвой был объяснен в Германии как следствие жестокой русской зимы. Но здесь еще не было холодно, как началось это неожиданное наступление. Мы даже не успели выдать войскам теплую одежду. Откуда русские взяли столько техники? Со всех сторон наступают, они рвутся мстить. И выход у нас один – драться. Фюрер нас не оставит в беде, блокада, конечно, будет прорвана». 49. Отдыхая в старой, добротно сделанной траншее, Курт Хассе достал карточку, полученную от невесты, зажег спичку. Коробок захватил в том подвале, где задушил женщину. Эльза сидела на шоферском сиденье, распахнув дверцу кабины, свесив на асфальт длинные ноги в белых туфлях и темных чулках. Она сама водила машину. Автомобиль стоял у калитки в парк. Наверное, был солнечный день. Светлые пятна лежали на асфальте, выделяя тени деревьев, нависавших над чугунной решеткой. «Хочешь, войди в парк, в прекрасный удобный дом. Хочешь, садись в машину, кати на пляж, в горный ресторан, на стадион, куда душе угодно». Об Эльзе думалось холодно. Она никогда не волновала Курта. Вопрос был решен заранее. Но теперь так далеко уплыло все. Женитьба, поместье, автомобиль, военная карьера. «Да, неважно, мы с вами сыграли, дорогой фюрер». Сознание безнадежности все более охватывало Курта. Находиться наедине с собственными мыслями было страшно. Он встал, вылез следом за автоматчиком из траншеи. «Двигаем дальше». Наконец-то добрались до Орловки. Сожженная деревенька. Над буграми блиндажей та же метель. Подступы к Орловке со всех сторон забиты военной техникой. Танки, пушки, невероятное количество машин. Но топлива для них нет. И все стоит на приколе. Даже за дровами в город съездить не на чем. В щелях-землянках, блиндажах немецкие и румынские солдаты. В укрытиях холодина, голодно. С помощью патрульных Курт нашел штаб. Настроение у штабных тоже подавленное. Внешний облик плачевный. Ничего похожего на блестящих офицеров армии фюрера. Никакого внимания к мундиру. И тоже нечего жрать. Кажется, довоевались. На обратном пути Курт Хассе и сопровождавший его автоматчик попали на заминированное поле. Раньше Курт двигался впереди, автоматчик как тень следовал сзади. Теперь наоборот. Автоматчик, сгорбясь и вглядываясь в указки саперов, шагал первым. Ветер повалил колышки, повернул на иных стрелки. Мины, мины, резало в глаза. Каждый шаг грозил смертью. Но взрыв все-таки произошел внезапно. Курт Хассе упал и сразу ощутил – жив и, кажется, цел. Автоматчика разорвало на части. Курт посмотрел на останки погибшего. От них шел пар. Лежать дольше на морозе – верная гибель. Фашист встал и побрел, одинокий, как волк, взял левее. Мины? Не все ли равно, от чего подыхать? И вдруг впереди зачернели под снегом какие-то постройки. Курт Хассе остановился, вгляделся. Танки. Беспорядочное нагромождение мертвых танков. Он подошел ближе. Знакомые черные кресты смотрели на него со всех сторон. Вот она, могучая техника, краса и гордость гитлеровской армии. Можно ли было сомневаться в победе, когда она двигалась, изрыгая огонь, сотрясая воздух и землю? Что же тут произошло? Огромное кладбище стальных гигантов, раскинувшееся на необозримом просторе. Снег шуршит по задымленной броне, ветер свистит в зияющих пробоинах. Вон танкист, не успевший выползти из люка. Обгорелый труп его застыл, как прогнувшийся мостик. Где рука торчит из наметанного сугроба, где нога? И в мглисто-желтом небе движется луна, освещая сквозь метельную сумятицу картину невиданного разгрома. Невозможно было остановить лавину немецких танков, но остановили. И кто же? Те русские, которых Курт Хассе считал дикарями. Как это понимать? Просто с ума сойдешь. Фашист снова осмотрелся, не столкнуться бы с советскими солдатами. Проверил, на месте ли пакет штаба, и, согнувшись под порывами леденящего ветра, побрел к развалинам города. 50-е.